Глава последняя, в которой все устраивается наилучшим образом. Вокзальный колокол ударил во второй раз, и локомотив «Эриксон» нетерпеливо засопел дымом, готовый сорваться с места и побежать по сияющим рельсам вдогонку за солнцем. Трансевропейский экспресс «Москва-Варшава-Берлин-Париж» готовился к отправлению. В спальном купе первого класса бронза, бархат, красное дерево, сидел мрачный молодой человек в испачканном кремовом пиджаке, невидящим взглядом смотрел в окно, жевал сигару и тоже попыхивал дымом, но, в отличие от паровоза, безо всякого энтузиазма. 26 лет. А жизнь кончена, думал отъезжающий. Всего 4 дня назад вернулся, полный надежд и сил, и вот вынужден покидать родной город безвозвратно, навсегда. Опороченный, преследуемый, бросивший службу, изменивший долгу и отечеству. Нет, не изменивший. Это отечество предало своего верного слугу. Хороши государственные интересы, если честного работника сначала превращают в бессмысленный винтик, а потом и вовсе собираются уничтожить. Читайте «Конфуция», господа блюстители престола. Там сказано: благородный муж не может быть ничьим орудием. Что теперь? Ославят, выставят вором, объявят розыск на всю Европу. Впрочем, вором не выставят. Про портфель предпочтут не поминать. И в розыск тоже не объявят, и огласка ни к чему. Будут охотиться, рано или поздно найдут и убьют. Трудно ли найти путешественника, которого сопровождает слуга-японец? А куда массу денешь? Один он в Европе пропадет. Где он, кстати? Эраст Петрович вынул бригет. До отправления оставалось 2 минуты. На вокзал приехали вовремя. Коллежский асессор, собственно, уже бывший, даже успел отправить в Англию некий пакет на имя госпожи Толле, но без 8:15, когда уже сидели в купе, Масса взбунтовался, заявил, что голоден, что есть в вагоне-ресторане куриные яйца, мерзкое коровье масло и сырое, пропахшее дымом свиное мясо, решительно отказывается и отправился на поиски горячих бубликов. Колокол ударил в 3-й раз. Паровоз бодро, полнокровно загудел. Не заплутал бы пузырь косолапый. Фондорин обеспокоенно высунулся в окно. Вон он, катится по платформе с бумажным кульком изрядного размера. Голова замотана белым с 2 сторон. Шишка на затылке еще не прошла, а теперь на виске кровоподтек. Но кто это с ним? Эраст Петрович прикрыл ладонью глаза от солнца. Высокий, худой, с пышными седыми бакенбардами, в ливрее. Фрол Григорьевич Ведищев, личный камердинер князя Долгорукова. Он-то что здесь делает? Ах, как не кстати. Ведищев заметил, замахал рукой. «Господин Фондорин! Ваше высокоблагородие, я за вами!» Эраст Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. Глупо и бессмысленно. Да и разобраться надо, что за чудеса такие. Вышел на перрон, держа портфель под мышкой. «Ох, еле поспел!» Ведищев отдувался, вытирая пестрым платком распаренную лысину. «Едемте, сударь, их сиятельства ждут!» «Но как вы меня нашли?» Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места. «Что ж, пусть себе. Какой смысл бежать по железной дороге, если маршрут известен властям? Дадут телеграмму и арестуют на первой же станции. Придется выбираться из Москвы как-то иначе». «Не могу я к его сиятельству, фрол Григорьевич. Мои обстоятельства таковы, что я вынужден покинуть службу. Я должен срочно уехать. А князю я все объясню в письме». «Да-да, написать обо всем Долгорукому. Пусть хоть кто-то узнает подоплеку этой страшной неприглядной истории».